который он взял с одного из канов, делился с Мартемьяновым своими планами. «Я думаю, тут, однако, мельница работой надо», — серьезно говорил он. «Большой круглый фанза, работай, камни привози. Тебе, понимай, лошадка, кругом ходи, камни гру-гру». Он покрутил рукой, показывая, как будут вертеться жернова. «А молоть-то что? Кукуруза. Земля, работай буду, тебе, понимай? Земля, работай нету, дальше живи не могу. Тебе посмотри», — с волнением указал он на группу тазов. «Какой бедные люди! Все равно собаки! Дадзи!» — протянул он сквозь зубы с внезапной горькой ненавистью к тем, кто дал его братьям по крови это унизительное прозвище. «Кругом русские люди, китайские люди, рыба забирай, шкура забирай. Наша живи не могу. Земля, земля, работы нету, все у деге помирай». «Ну, что ж, земля у вас будет, — важно сказал Мартемьянов. — Сейчас еще колчак да японец мешают». «О, я понимаю, понимаю», — воскликнул Сарл, дрогнув щекой и схватился за пуговицу на рубахе тонкими подвижными пальцами. «Я понимаю, однако наши люди, Масенда, Кимунка, другой какой старые люди, понимай, нету. Его, думай, надо как ранее живи, рыба лови, козуля стреляй. Я фанза работай, его не хочу, фанза живи. Я говори, земля, работай надо, его не понимай, худо, худо». Он тряс головой и сильно жестикулировал, боясь, что Мартемьянов не поймет его. Не поймет этого заветного дела его жизни, которое открылось ему в одной из бессонных звездных ночей и должно было изменить весь уклад жизни его народа. Он говорил об этом деле с тем творческим волнением, какое испытывали, наверное, и первый человек, приручивший священный огонь, чтобы готовить пищу, и первый человек, изобретший паровую машину. «Тебе, старшинка, — говорил он, волнуясь, — каждый люди тебе слушай. Завтра, однако, все люди фан заходи, тебе скажи, люди, земля работай надо, мельница работай надо, надо». «Ну что ж, я скажу, скажу, ты не горячись», — снисходительно урчал Мартемьянов. Доверие Сарла очень ему льстило. «Это правильно, конечно. Ну, а у стариков известны свои привычки». Когда Мартемьянов поел, Сарл пригласил его на камлание, которое должно было состояться вечером перед жилищем шамана Еси Амуленко. «Нашел кого пригласить», — добродушно осклабился Мартемьянов и посмотрел на Сережу с таким видом, точно хотел сказать: «Посмотри, вот бывают же дураки. Не верим мы в Бога, дорогой мой. И вам не советуем», — убедительно сказал он Сарлу. «Сознательный народ, а дурман разводите». Рука Сарла, державшая смолье, задрожала, и на лице его появилось испуганное и умоляющее выражение. «Не надо, не надо так говорить», — пробормотал он, дергая щекой. «И правда, какая нечуткость!» — с внезапным раздражением на Мартемьянова подумал Сережа. «Ничего, Сарла, ничего. Моя ходи», — сказал Сережа, почему-то ломая язык. «Ты на него не обижайся». «Ишь, какой защитник выявился!» — смеялся Мартемьянов. «Ну ладно, не буду, не буду. Посмотри, посмотри, как они кривляются!» — кряхтел он, расстилая шкуры, чтобы удобнее расположиться. «Ой, взрослые люди, а право как дети!» В поселке чувствовалось тихое оживление. Взрослые удэге, которые с бубнами в руках сходили с кучками и, обменявшись молчаливыми знаками, уходили по извилистой, пересеченной вечерними тенями тропинке, ведущей от реки. сопкам.